Глава 82. То, что за ним следили, Брейн не сомневался. Да, фокусами с проституткой-попутчицей он обманывал кого-то из врагов, но другим только упрощал работу. Не требовалось большого ума, чтобы понять, что он нуждается в большом шумном месте, откуда можно сбежать практически в любом направлении. И этим местом был порт Рафаэт. И, разумеется, здесь его уже ждали. Брейн заметил хвост на въезде в город, но не подал вида, полагая, что стрелять в него на виду у прохожих никто не станет. По крайней мере, он на это надеялся. Остановившись у первого киоска, он вышел из машины и купил атлас «Старый Рафаэт. История и этапы развития». Кому-то этот выбор мог показаться выдумкой туриста, но кого-то этот выбор насторожил. Едва Брейн отъехал, к киоску подскочили молодчики и стали трясти седовласую продавщицу, требуя признаний в передаче ценной информации. Но разве не придурки? «Что за уроды?» – подумал Витольд, наблюдая за развитием ситуации из своего хлебного фургона «Булки от Анджия». «Дебилы!» Подумала милая особа, наблюдая за происходящим через зеркальце, в котором она якобы поправляла макияж. А Брейн на ходу стал перелистывать атлас и вскоре нашел, что искал. Отель «Нарцисс», стоявший в сотне метров от другого отеля. Молодая крачка. «Отлично, ребята!» произнес он, никому не обращаясь, и, получив на светофоре зеленый свет, направился в «Нарцисс», чтобы потом попасть в молодую крачку. Город-порт был полон жизни. Повсюду двигались толпы пешеходов и текли автомобильные потоки. Раздавались гудки уходивших от причалов морских транспортов и отдаленный звон козловых кранов. Полиции хватало, но она не лютовала, несмотря на множество поводов проявить себя. Уж такой это был город – что если использовать каждый повод, все автомобильное движение, а также пешеходы, стояли бы в очереди на составление актов и выдачу квитанции об оплате штрафа. Рафаэт был не такой, как другие города, и полиция здесь тоже была совершенно другая. Брейн доехал до парковки отеля «Нарцисс», оставил машину и, войдя в холл, огляделся. Несколько пьяных моряков, пара проституток, семья с двумя детишками. Кто-то болтает, кто-то ждет. А Брейн прямиком направился к портье, 30-летней принцессе с трижды перекрашенными и завитыми волосами. По ней было видно, что особа вышла на охотничью тропу. «А вот и он, наш миллионный посетитель!» пропела она, едва Брейн остановился рядом со стойкой. «Мне нужен номер», – сказал он и кивнул. «Здрасте». «О, так вы следуете один?» – сразу уточнила принцесса. «Разумеется, я всегда один», – подтвердил он, бросая настороженный взгляд на обитателей холла. «Надолго к нам?» «Полагаю, на недельку». «А это весь ваш багаж?» – уточнила портье, перегнувшись через стойку, чтобы посмотреть на тощую дорожную сумку. «Да, остальное подвезут позже». «Ну что ж, за первые двое суток деньги вперед». Брейн заглянул в квитанцию и отдал 50 УДО. «Вот ваши ключи, номер 341-Б». «Благодарю вас», – улыбнулся Брейн и пошел к лифту. Его номер оказался обычным двухкомнатным, с не новой мебелью, зато с кондиционером, который, впрочем, сейчас был не нужен. Осмотревшись, Брейн соорудил на кровати силуэт постояльца и прикрыл покрывалом. Потом вышел в коридор и закрыл номер на ключ, добавив стандартную табличку «Прошу не беспокоить». После этого прошмыгнул на лестницу, спустился в подвальный этаж и, по обыкновению, вскрыв замок куском проволоки, пробрался в магистральный бокс, где, как и положено, имелась запачканная смазкой схема. Как и предполагал Брейн, там вполне угадывался маршрут до соседней гостиницы, хотя никаких названий в схеме не было. Через 20 минут он уже был в холле молодой крачки перед миловидной девушкой-портье. «Добрый день», – сказала она, улыбнувшись чуть приветливее, чем требовалось по инструкции. «Я не заметила, как вы зашли к нам». И она кивнула на монитор, куда транслировала панораму охранная камера перед входом. «Наверное, просто отвлеклись», – пожал плечами Брейн, чувствуя, как нелепо он выглядит с этой приклеенной бородой и усами. Проститутка в машине это заметила, но тут девушка сидела дальше. Через 5 минут все формальности были соблюдены, и Брейн отправился к себе в номер. А портье запустила просмотр записи с камеры и не нашла там нового гостя. Немного подумав, она сняла трубку и вызвала охранника. «Но что случилось?» – спросил тот, подходя к стойке. «Рихард, у нас все в порядке со входами и окнами на первом этаже». «А что такое?» «У нас зарегистрировался гость, который непонятно как попал сюда. На записи его нет». «Я проверю пожарный выход, но у нас там датчик. Если его кто-то откроет, сразу сирена». «То есть больше никак сюда не попасть?» «Больше никак. Ладно, пойду проверю пожарный выход».